Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! От имени участников радиопередач Русско-библейского радиоинститута «Злачной пажити» поздравляю вас с 1985 годом. Желаем вам всего наилучшего и Божьих благословений в вашей жизни. В основу своей новогодней проповеди хочу взять два стиха, записанных в Псалме 89-м. Цитирую. «Молитва Моисея, человека Божия, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». И второй стих. «Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». Псалом 89, 12 и 14 стихи. Автором этого замечательного псалма был слуга Божий Моисей. Моисей был великой исторической личностью, овеянный величием и немеркнущей славой прошедших тысячелетий. Значение слова «Моисей» означало «взятый или вынутый из воды». Родная и любящая мать, спасая жизнь своего сына от геноцида, она положила его в специально сделанную и осмоленную корзинку, в которой не могла проникнуть вода, с молитвой и верой в провидение отдала его под Божью опеку. Египетская принцесса, дочь фараона, пришла купаться со своими служанками к реке Нил. Заметила, что у берега в ситнике находится странная корзинка. Принцесса заинтересовалась, что находится в этой корзинке. Послала свою служанку, чтобы взять эту корзинку. Открывши, принцесса увидела красивого трехмесячного ребенка, который плакал. Рука Божьего провидения коснулась сердца принцессы, и она сжалилась и взяла ребенка и дала ему имя Моисей, которого она потом усыновила как своего сына. Царский дворец, придворное воспитание, многие годы учебы в египетских наивысших школах. Ему, как члену семьи фараона, также разрешалось учиться в особых государственных школах, в которых разрешалось учиться только фараонам и наивысшим жрецам. Моисей, прославленный стратег, полководец, ученый и наиболее образованный человек того времени. Это была первая сторона его медали. Вторая. Процитирую из Священного Писания. «Верою Моисей пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И предсказанное поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Евреям 11:24-26. Вступление к Псалму 89 говорится. Молитва Моисея, человека Божьего. Вполне можно допускать, что у Моисея было много разных научных степеней и дипломов. Но наименование «человек Божий» он предпочитает всем остальным. В период его 40-летнего пребывания в Египте он много учился, чтобы знать многое. Вторых 40 лет он учился в иной школе, где ему нужно было научиться терпению и смирению. И в этой школе он был пастухом у своего тестя, мадьямского священника Иофора. И третьих 40 лет Бог удовлетворяется его хорошей подготовкой и посылает его, чтобы он стал вождем миллионного народа, вчерашних египетских рабов, сдеморализированные тяжелым рабством, которые потом несколько раз хотели побить ее камнями. Но у Моисея уже был всесторонний опыт ученого, полководца и пастуха. И третьих 40 лет своего служения и имея перед собою Божью цель и пример, он учил и любил всех, чтобы сделать из них великий народ, перед которыми дрожали бы их враги и могучие государства. Если учитывать все величие Моисея, отраженное в истории, поэзии, скульптуре, искусстве, например, великая скульптура «Моисей Микеланджело», то все-таки, смотря на все эти доказательства его величия, однако создается особое впечатление, что чего-то недостает в этой скульптуре, что-то недосказано и в поэзии, и в истории. Почему Моисей стал таким великим? Недостает в этом триумфе Моисеевой славы скромной фигуре матери Моисея. Она ведь сделала Моисея таким, каким он стал после. В короткий срок своего украденного счастья, когда она стала кормилицей своего сына у фараоновой дочери, она в этот короткий срок заложила прочные основы, фундаменты в детскую душу Моисея. Они ими были вера в живого Бога, любовь к своему поневоленному народу, чтобы любить его таким, каким он был, и предпочитать вечное кратковременному земному славы, богатству мира сего. Про Моисея написано: он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Евреям 11:10. В упомянутом выше псалме Моисей молится: «Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши». У молоди же есть красота, свежесть, нетронутое богатство души. Но удивительным есть то, почему такие драгоценности, данные в руки жизненно неопытного юношества, которое часто стоит на раздорожье путей этого мира, с открытой душой и многими вопросами, на которые в сутолоке этой жизни трудно найти ответ. И вот, неопытная жизненно, но гордая и смелая молодежь хочет как-нибудь на базар этого мира разрешить эти сложные вопросы. Когда-то среди студенчества был весьма популярен упаднический лозунг: «Жизнь коротка, а водки много», и они упивались. Неужели жизнь дана для того, чтобы выпить всю водку, да притом стаканом? Но горе на дне стакана, хотя и невидимый для человеческих глаз, сидит зеленый змей, демон, убивающий таланты, разрушающий семьи, обкрадывающий богатство души и разрушающий счастье жизни. Как хороши, как свежи были розы! Когда-то известный художник хотел нарисовать картину, в которой должен был участвовать ангел. Для этой роли ему нужна была соответствующая модель, которую он никак не мог найти. Однажды, идя улицей города, он увидел то, чего долго искал. Это был мальчик неописанной красоты. Все в нем было прекрасное, гармоническое. Лицо, глаза, вьющиеся волосы и вся фигура. Художник договорился и нарисовал с него прекрасную картину. Прошло несколько лет, и тот же художник намеревался рисовать новую картину «Предательство Христа», для которой ему нужно было найти модель Иуды. Художник долгое время искал ее среди преступного мира, но не находил. Однажды, проходя улицей города, он увидел то, чего так долго искал. Это был субъект, прошедший путь моральной деградации, преступления, греха, порока, лжи и самоуничтожения. Художник договорился с ним о плате, накормил его и сейчас же хотел приступить к работе. Когда они пришли в студию художника, то этому нищему что-то стало припоминаться. И он припомнил, что он уже однажды был здесь, но тогда с него художник рисовал картину ангела. Теперь же с него рисовалась картина Иуды. Зеленый змей взял свою плату. Он разрушил жизнь и счастье этого молодого человека, так богатого, одаренного природой и Богом. Об этом и молится Моисей. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Пусть всемогущий Бог поможет нуждающимся в этом.